и я стал осматриваться направо и налево, но не увидел на острове никого, и овладела мною сильная грусть, больше которой не бывает, и у меня чуть не лопнул желчный пузырь от великой заботы, печали и тягот. А у меня не было с собой ничего из благ сего мира, ни кушаний, ни напитков. Я остался один, и душа моя истомилась. И я отчаялся, не веря, что останусь жив, и сказал себе: «Не всякий раз остается цел кувшин. И если я уцелел в первый раз и встретил людей, которые взяли меня с собой с острова в населенное место, то на этот раз вряд ли я найду кого-нибудь, кто бы доставил меня в населенные страны». И затем я стал плакать и рыдать, оплакивая себя, и овладела мной грусть. И стал я упрекать себя за то, что я сделал, и за то, что начал это тягостное путешествие после того, как сидел и отдыхал в своем доме и своей стране, довольный и счастливый, имея прекрасные кушанья, прекрасные напитки и прекрасную одежду, и не нуждаясь ни в деньгах, ни в товарах. И стал я раскаиваться, что выехал из города Багдада и отправился путешествовать по морю после того, как претерпел тяготы в первое путешествие и едва не погиб, и воскликнул: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся». И стал я подобен бесноватому. И я поднялся и стал ходить по острову направо и налево, и не мог уже больше сидеть на одном месте. И затем я влез на высокое дерево и стал смотреть с него направо и налево, но не видел ничего, кроме неба, воды, деревьев, птиц, островов и песков. И я посмотрел внимательно, и вдруг передо мной блеснуло на острове что-то белое и большое. И тогда я слез с дерева и отправился к этому предмету и шел в его сторону до тех пор, пока не дошел до него. И вдруг оказалось, что это большой белый купол, уходящий ввысь и огромный в окружности. И я подошел к этому куполу и обошел вокруг него, но не нашел в нем дверей и не ощутил в себе силы и проворства, чтобы подняться на него, так как он был очень ровный и гладкий.